Чего же еще? Наташа пыталась успокоиться, взять себя в руки, но мысль о том, что он был здесь, был так близко от нее, был, возможно, в тот момент, когда она больше всего нуждалась в нем и не нашел ее, и теперь она никогда, никогда больше не увидит его, а он никогда не узнает, что у них будет ребенок, терзала ее сердце. Внезапно она остановилась. Виктор. Он наверняка что-то знает. Не может быть, чтобы Филипп, который зашел к Людмиле Ивановне, не пытался что-то выяснить обо мне в квартире, где я раньше жила. Этого просто не может быть. Неужели Виктор? Эта мысль уже как-то приходила ей в голову, но она отогнала ее, потому что подозревать кого-то в том, чего она сама никогда не могла бы совершить, казалось ей недостойным. Но теперь... Что сказала тетя Люда? Что Виктор приходил к ней на следующий день после Филиппа. Да, кажется так. Он приходил, чтобы что-то починить. И больше, сказала тетя Люда, она его не видела. Когда же это было? Тетя Люда сказала, что недели через 2-3 после того, как они переехали. Значит, примерно тогда, когда умерла мама. А ведь я просила его сказать ей об этом. Я даже объяснила ему тогда, что мама прожила рядом с ней 50 лет, что она не чужой нам человек. Почему же он ничего не сказал? И совершенно не важно, когда он у нее был, до или после смерти мамы. Важно, что я просила его об этом, а он почему-то этого не сделал, хотя и познакомился с ней. Да вовсе и не надо быть знакомым для того, чтобы выполнить такое поручение. Да, и что-то еще. Что-то еще она сказала о его приходе. Ну, конечно. Она показала на стол и сказала, вот тут он и сидел. Да-да, он чинил выключатель. А письмо лежало на столе, в самом центре. Она еще показала вот здесь. И если Виктор что-то знал о Филиппе, то есть если Филипп искал меня по прежнему адресу, а иначе и быть не могло, значит, Виктор знал, наверняка знал. И что? Увидел письмо и вытащил один листок. То есть прочитал его, все понял, и вытащил самое главное, то есть адрес и телефон. Как это может быть? Этого просто не может быть. Нет, подожди, не спеши, — говорила она себе, — ты должна все спокойно обдумать. Ты уже наделала столько глупостей, что давно пора остановиться. Откуда Виктор мог знать, что Филипп был у тети Люды? Не мог он этого знать. И вдруг она вспомнила, что через глазок прекрасно видна дверь Людмилы Ивановны. Прежде чем зайти к тете Люде, Филипп наверняка позвонил в нашу квартиру. Если он все рассказал ей, то вполне мог что-нибудь сказать и Виктору. Значит, Виктор все знал про наши отношения —